Глава 6. Выразив в одном лишь слове все, что он ставит выше судов, рынков и кабинок для голосования, Джордж сделал глубокий вдох и, отвернувшись от милой собеседницы, узнавшей от него самое сокровенное, уставился на танцоров со всей суровостью и презрением к убогому существованию этих безъяхтенных обывателей. Однако в толпе он заметил маму, и мрачная одухотворенность лица тут же смягчилась, озарив взгляд теплым светом. Изабель танцевала с чудаковатым голубчиком. Оживленная поступь джентльмена сменилась более размеренной, чем с мисс Фанни Минафер, но не менее проворной и уверенной. Он также весело беседовал с Изабель, как с мисс Фанни, хотя смеялись они меньше. Но Изабель охотно слушала его и столь же охотно отвечала. На щеках играл румянец, глаза лучились восторгом. Она увидела Джорджа и прекрасную Люси на лестнице и кивнула им. Джордж едва заметно махнул ей рукой, и его вновь охватила необъяснимая тревога и негодование, как тогда, внизу. «Какая у вас красивая мама», — сказала Люси. «Я тоже так думаю», — вежливо согласился он. «Она самая грациозная женщина на балу, двигается, как 16-летняя девушка». «Большинство девочек в 16 неуклюжи. Я бы с ними добровольно танцевать не пошел». «Так потанцуйте с мамой. Не видела никого красивее. Как чудесно они смотрятся вместе». «Кто?» «Ваша мать и чудаковатый голубчик», — сказала Люси. «Я сама с ним скоро потанцую». «Мне все равно, если, конечно, он не займет мой танец». «Постараюсь этого не допустить», — ответила Люси и задумчиво поднесла к лицу фиалки и ландыши. Но Джорджу не понравился этот жест. «Послушайте, кто вам прислал эти цветы, раз вы с ними так носитесь?» «Он». «Кто он?» «Чудаковатый голубчик». Джордж не боялся такой конкуренции, поэтому расхохотался. «Думаю, это какой-нибудь старый вдовец», — сказал он. Этого недостойного определения 18-летнему кавалеру было вполне достаточно. «Старый вдовец!» Люси стала серьезной. «Да, вдовец», — произнесла она. «Мне нужно было сразу сказать вам. Это мой отец». Джордж мгновенно перестал смеяться. «Ой, черт меня дери! Если б я знал, что он ваш отец, я бы не стал потешаться над ним, простите». «Над ним невозможно потешаться», — спокойно сказала она. «Почему же?» «От этого он смешнее не становится, а вот те, кто потешается, выглядят глупо». «Я не собираюсь выглядеть глупо и дальше. Не хочу испытывать судьбу, когда дело касается вас. Но я думал, что это дядюшка сестер Шерон. Он пришел с ними». «Да, я всегда опаздываю и решила не заставлять их ждать. Мы и гостим у Шеронов». «Если б я с самого начала это знал!» «Вы же забудете, что я так дерзко говорил про вашего отца?» «Конечно, он в своем роде представительный мужчина!» Люси была по-прежнему серьезна. «В своем роде?» — повторила она. «То есть он вам не по душе, верно?» «Почему не по душе?» — озадаченно спросил Джордж. «Люди очень часто говорят «в своем роде» или «довольно необычно», или просто «довольно», в разных сочетаниях, чтобы показать свое превосходство. Разве нет? В прошлом месяце в Нью-Йорке одна честолюбивая особа назвала меня маленькой мисс Морган. Она не имела в виду мой рост, просто хотела подчеркнуть, что важнее меня. А ее муж постоянно звал одного моего знакомого маленьким мистером Пембруком. А ведь маленький мистер Пембрук ростом по 2 метра. С этой супружеской парой настолько никто не считается, что их единственный способ доказать свою важность — это вставлять слово «маленький» перед именем. Думаю, таков жаргон снобов. Конечно, не всем приходится говорить «довольны» или «в своем роде», чтобы чувствовать свое превосходство. «Вот уж не соглашусь. Я и сам частенько так говорю», — сказал Джордж. «Хотя что проку быть высоким, как каланча? Такой верзила никогда не подаст себя столь изящно, как мужчина нормального роста. Эти длинные, как жердь, парни слишком нескладны, чтобы преуспеть в спорте. К тому же до того неуклюже, что спотыкаются о мебель или... «Мистер Пембрук военный», — строго сказала Люси. «И он необыкновенно изящен». «Военный?» «Наверное, он старый друг вашего отца. Они очень хорошо поладили после того, как я познакомила их». Прямота была одним из немногих достоинств Джорджа. «Слушайте», — сказал он, — «вы с кем-нибудь помолвлены?» «Нет». Ответ не принес ему полного удовлетворения, и он пожал плечами. «Вижу знакомых у вас пруд-пруди. Вы из Нью-Йорка?» «Нет, мы нигде не живем». «Как это? Нигде не живете?» «Мы живем то там, то здесь», — ответила она. «Когда-то папа жил в этом городе, но это было до моего рождения». «Почему вы всегда переезжаете? У него разъездной бизнес?» «Нет, он изобретатель». «Что он изобрел?» «В последнее время он работает над новым безлошадным экипажем». «Жаль мне его», — без злого умысла сказал Джордж. «Эта штука безнадежная. Людям быстро надоест валяться посреди дороги под днищем и чувствовать, как на них капает масло. У безлошадных экипажей нет будущего. Лучше б ваш отец на них времени не терял». «Папа, с благодарностью выслушал бы ваш совет», — парировала она. Вдруг Джордж вспылил. «Я не понимаю, чем заслужил все эти оскорбления? Не понимаю, что я такого сказал?» «Вы ничего такого не сказали». «Тогда почему?» Она весело рассмеялась. «Да не почему! Меня совсем не задевает ваша надменность. Я даже нахожу ее любопытной. Но мой папа — великий человек». «Правда?» Джордж решил проявить великодушие. «Будем надеяться на это». «Я буду надеяться, конечно». Пристально вглядываясь в его лицо, она осознала, что этот великолепный юнец до неправдоподобия искренен в своем благородном порыве. Он походил на снисходительного пожилого политика, отзывающегося о многообещающем молодом коллеге. Люси, не отводя взгляда от Джорджа, немного удивленно покачала головой. «Вот сейчас я начинаю понимать», — сказала она. «Что понимать?» «Что в этом городе значит быть настоящим Эмберсоном? До нашего приезда сюда папа упоминал об этом, но он не сказал и половины правды». Джордж, со свойственной ему самоуверенностью, воспринял это как комплимент. «Ваш отец говорил, что он был знаком с семьей до отъезда из города?» «Да. Кажется, он дружил с вашим дядей Джорджем, и хотя он не говорил об этом, но, по-моему, очень хорошо знал вашу маму. Тогда он был не изобретателем, а начинающим юристом. Городок был поменьше, и, как я догадываюсь, все его тут знали». «Вероятно. Не сомневаюсь, что вся семья рада его возвращению. Особенно если он действительно был вхож в наш дом, как вам поведал». «Не думаю, что он хвастал этим. Его рассказ был достаточно сдержан». Джордж в замешательстве уставился на нее, но затем сообразил, что над ним насмехаются. «Да, девушкам и впрямь надо поучиться в мужском университете», — проговорил он, — «хотя бы пару месяцев. Это бы позбивало с них спесь». «Вряд ли», — отрезала она. Но тут ее пригласили на очередной танец. «Разве что они стали бы чуть вежливее при первом знакомстве, а внутри остались бы не менее дерзкими. И вы бы это увидели после нескольких минут разговора». «То есть я увидел бы, но она уже направлялась в залу». «Джейни и Мэри Шерон рассказали мне о том, каким мальчишкой вы были», — бросила она через плечо. «Подумайте об этом». Она закружилась, отдавшись музыке. А Джордж, проводив ее угрюмым взглядом и решив пропустить этот танец, проследовал через вальсирующие с краю пары под увитую цветами арку у входа. Туда, где с улыбкой стоял его дядя, Джордж Эмберсон. «Привет, юный тезка», — сказал дядя. «Что, не спешишь стучать каблуками под музыку? Нет партнерши?» «Она где-то там сидит и ждет меня», — ответил Джордж. «Послушай, что это за Морган с которым недавно танцевала тетя Фанни Минафер. Эмберсон рассмеялся. «Мужчина с примиленькой дочкой, Джорджи! Разве мне померещилось, что сегодня вечером ты кое-что и сам подметил?» «Я не об этом. Что он за человек?» «Надо отдать ему должное. Это старый друг семьи, когда-то был здесь адвокатом. Правда, долгов имел больше, чем практики, но до отъезда из города со всеми расплатился. Но ты ведь не просто так спрашиваешь, а хочешь сначала узнать, чего он стоит, прежде чем связываться с его дочерью. Ничего конкретного сказать не могу. Хотя, судя по ее примилому наряду, с деньгами у них все в порядке. Однако тут судить сложно. Сейчас принято потакать молодым. И как твоя матушка исхитрилась купить тебе эти жемчужные запонки на те деньги, что ей выдает отец, для меня загадка». «А, перестань», — прервал племянник. «Как я понял, этот Морган...» «Мистер Юджин Морган», — поправил дядя. «Правила хорошего тона требуют, чтобы юноши...» «По-моему, в твое время юноши мало что знали о правилах хорошего тона», — опять перебил Джордж. «Как я понял, этот мистер Юджин Морган был добрым другом нашей семьи». «Семьи Минаферов?» — невинно спросил дядя. «Нет, мне помнится, он с твоим отцом не...» «Семьи Эмберсонов», — нетерпеливо сказал Джордж. «Как я понял, он проводил много времени в доме». «Что тебя коробит, Джордж?» «В смысле коробит?» «Ты явно раздражен». «Но мне показалось, что он чувствует себя здесь совершенно как дома. А то, как он танцевал с тетей Фанни...» Эмберсон рассмеялся. «Боюсь, в сердце тети Фанни всколыхнулись былые чувства, Джорджи». «Она что, была в него влюблена?» «В этом она не была одинока», — пояснил дядя. «Он пользовался популярностью. Могу я задать вопрос?» «Какой еще вопрос?» «Мне любопытно. Ты проявляешь такой страстный интерес к родителям всех девушек, с которыми танцуешь. Может, это новая мода, и нам, старым холостякам, тоже пора ее перенять? В этом году модно спрашивать, а...» «Да перестань же!» — сказал Джордж и развернулся. «Я просто поинтересовался». Он не договорил и пошагал через залу к девушке, ожидающей, когда его высочество соблаговолит, наконец, пригласить ее на обещанный танец. «Извините, что заставил ждать», — пробормотал он, а она радостно вспорхнула ему навстречу. Казалось, она светится от счастья, потому что он вообще пришел. Но Джордж привык видеть, что девушки искренне рады танцевать с ним, и не обратил внимания на ее чувства. Он танцевал механически, все время думая о мистере Юджине Моргане и его дочери. Удивительно, но именно отец, а не дочь, не выходил у него из головы. И он не мог объяснить, даже самому себе, эти навязчивые мысли. По совпадению, пусть и не совсем случайному, мистер Юджин Морган в то мгновение тоже думал и говорил о Джордже Эмберсоне, Минафере, хотя и не по собственной инициативе. Мистер Морган как раз спустился в курительную комнату на втором этаже и обнаружил там восседающего в одиночестве пожилого джентльмена. «Джин Морган!» — воскликнул мужчина, радостно поднимаясь с места. «Слыхал ты в городе, но боялся, что ты меня подзабыл. Как бы не так, Фред Кинни!» С таким же дружелюбием откликнулся мистер Морган. «Вижу, наконец, твое истинное лицо. Прямо под тем, которым ты сегодня прикрываешься. Надо было постараться получше, если уж надумал спрятаться». 20 лет!» — сказал мистер Кинни. «Лица меняются, а уж как меняется поведение!» «Да уж», — энергично согласился старый друг. «Мое-то поведение давно изменилось, и весьма неожиданно». «Помню», — сочувственно сказал мистер Кинни. «Да, жизнь — странная штука, когда оглядываешься назад. А может, стать еще чуднее, если заглянуть в будущее?» «Может, Они сели и закурили. «Однако танцую я как молодой», — через некоторое время заметил мистер Морган. «А ты?» «Нет, оставил это сыну Фреду. Теперь в семье за танцы отвечает он. Наверное, трудится сейчас наверху, без передышки. Нет, его здесь нет». Мистер Кинни бросил взгляд на дверь и понизил голос. «Не захотел прийти. Кажется, пару лет назад он повздорил с юным Джорджем Минафером. Фред был председателем их литературного кружка и сказал, что этот юный Джорджи заставил всех проголосовать против и занял его место. Да еще так нагло. Фред Рыжий, ты же помнишь его мать? Ты был на свадьбе?» «Свадьбу помню», — сказал мистер Морган. «И мальчишник тоже. Большую его часть». «Так вот, мой Фред Рыжий и горячий», — продолжил мистер Кинни. «Весь в мать. И ссора с Джорджи Минафером очень задела его. Говорит, что лучше умрет. Но ноги его не будет в доме любого из Эмберсонов, как и везде, где может оказаться юный Джорджи. По правде говоря, мальчик настолько переживает, что и я сомневался, стоит ли мне сюда приходить. Но жена сказала, что это глупости, что не надо поощрять Фреда в раздувании обиды из-за такого пустяка. И что, хотя Джорджи Минафер ей тоже не нравится, может, даже больше, чем кому-либо еще, она ни за что не пропустит настоящий прием у Эмберсонов из-за детских конфликтов. И вот мы здесь». «Юный Минафер ведь многим не нравится?» «Не знаю, как насчет многих. Кажется, вокруг него полно подхалимов. Но, безусловно, есть немало людей, которые охотно выскажут все, что о нем думают». «Что с ним не так?» «Во-первых, он весь из себя Эмберсон. Во-вторых, его мать сходит по нему с ума и балует с самого рождения. Вот это смущает меня больше всего. Юджин Морган, не мне тебе рассказывать, кто такая Изабель Эмберсон. Кое-что от высокомерия Эмберсонов в ней есть, но никто из знакомых не станет отрицать, что она одна из прекраснейших женщин на свете». «Нет», — сказал Юджин Морган, — «этого отрицать не станут. Вот я и не могу понять, почему она так слепа, когда речь идет о ее сыне? Он считает себя этаким башком и, честно говоря, многих от него подташнивает. А эта благородная, умная женщина Изабель Эмберсон смотрит на него с настоящим обожанием. Это даже по голосу слышно, стоит ей заговорить с ним или о нем. Господи, что же она видит, когда смотрит на него?» Лицо Моргана странным образом выражало искреннее понимание. Хотя пониманием тут и не пахло. Но когда он улыбнулся, оно просияло. Он всегда делался таким обаятельным и убедительным, когда улыбался. Вот и сейчас он с улыбкой ответил на вопрос старого друга. «Она видит то, чего не видим мы». «Что же? Ангела?» Кинни расхохотался. «Ну, раз уж Изабель видит ангелов Джорджи Минафери, она еще необычнее, чем я думал». «Возможно», — сказал Морган, — «но она видит именно это». «Господи, тебе проще. Ты-то с ними знаком не больше часа. Сам-то ты в нем ангела увидел?» «Нет, я увидел необычайно красивого и сатанински гордого молодого дурака, которого только-только обучили светским манерам и который старается держать себя в этих рамках, срываясь каждые полчаса». «Тогда что?» «Матери всегда правы», — сказал Морган. «Неужели ты думаешь, что юный Джордж ведет себя одинаково, когда он с мамой и когда задирает твоего сына Фреда? Матери видят в нас ангелов, потому что мы с ними ведем себя как ангелы. Когда дело касается матерей, сын легко может изобразить из себя ангелочка. А когда сынок режет кому-то глотку, матери просто кажется, что ее ангела сбил с пути дьявол. И даже в этом она права». Кинни засмеялся и положил руку на плечо друга. «Помню, помню. Тебя не переспорить», — сказал он. «Ты хочешь сказать, что в Джорджи Минафере ангельского не меньше, чем в убийцах? И что мать Джорджи всегда права?» «Боюсь, Изабель и правда всегда была права», — беспечно сказал Морган. Кинни по-прежнему держал его за плечо. «Однажды она ошиблась, дружище. По крайней мере, мне так показалось». «Нет», — немного неуверенно произнес Морган. «Нет». Кинни удалось избавиться от возникшей неловкости. Он опять рассмеялся. «Погоди, вот узнаешь юного Джорджа поближе», — сказал он. «Сомневаюсь, что даже после краткого знакомства ты опять назовешь его ангелом». «Говоришь, красота в глазах смотрящего и ангела можно увидеть, только если смотреть глазами Изабель. Был бы ты художником, Фред, так бы и рисовал матерей с ангелами в глазах и чертятами на коленях. А вот я предпочитаю старых мастеров и херувимов». Мистер Кинни задумчиво поглядел на него и сказал: «Чьи-то глаза должно быть действительно ангельски прекрасные, если сумели убедить тебя, что Джорджи Минафер — херувимчик». «Прекрасны!» — сердечно откликнулся Морган. «И даже красивее, чем когда-либо». Тут сверху зазвучал новый раскат музыки. Он отбросил сигарету и вскочил на ноги. «Прощай! Она обещала мне этот танец!» «Кто?» «Изабель!» Потрепанный временем мистер Кинни потер глаза. «Ты меня поражаешь! Вот так вскакиваешь для того, чтобы бежать танцевать с Изабель Эмберсон! Разве не было всех этих 20 лет? Скажи, а с бедняжкой Фанни ты тоже потанцевать успел?» «Дважды!» «Господи!» — почти серьезно простонал Кинни. «Ты опять за старое! Господи!» «За старое?» Морган весело засмеялся, стоя в дверях. «Ну уж нет! Никакого старого! Все старое давно мертво! У нас впереди только новое!» И он исчез так резво, словно уже начал танцевать.